Через несколько минут я выходила из машины на площади Победы. Это место никогда не считалось особенно оживленным, а в полночь, когда почти весь общественный транспорт прекращал работу, прохожие здесь и вовсе редкость. Из парка, который начинался за памятником с вечным огнем, раздавались голоса. Подвыпившая компания подростков. Я поежилась, вспомнив, что в сумке у меня огромная сумма, а я сама легкая добыча для грабителей. Я вернулась в машину, заперла двери, и тут зазвонил телефон. «Иди к автобусной остановке», — прохрипел папочка. «И поживее, у тебя нет времени». Я испуганно огляделась, чувство было такое, словно десяток пар горящих глаз смотрит на меня из темноты. Покинув машину, я побежала к остановке, косясь в сторону парка. Сумка билась по ногам, я едва не упала, споткнувшись о нее. Фонарь возле остановки не горел, из-за угла вывернул автобус и остановился. Открылась передняя дверь. «Я в парк», — сказал водитель, выбрасывая сигарету. Я вошла в автобус. В нем были лишь водитель и я. Устроившись на переднем сиденье, я внимательно к нему приглядывалась. Неужели это он, мой таинственный папочка? Не может быть. «Вот дурь и угол», — заговорил он. «Ездят одни бабки бесплатно. Опять раз в день будь любезен, вези их. Последним рейсом вообще никто не ездит. Ну, в ту сторону еще пару человек, а обратно всегда порожняком гоняю. Где порядок, скажите на милость? Бензин на ветер, а начальству до лампочки». После этой тирады до меня наконец дошло, что еду я на обычном рейсовом автобусе. И дядька, так эмоционально высказывающийся в адрес начальства, скорее всего, никакого отношения к моим проблемам не имеет. Я слушала его разглагольствование, таращась в окно. Тут он спросил: «Вам где выходить?» А я растерянно ответила: «Если вы в парк, где-нибудь ближе к троллейбусной остановке». «На Ледянской подойдет?» «Да». Но до Ледянской доехать я не успела, вновь зазвонил телефон. «Выйдешь возле гастронома, там тебя ждет такси». «Возле гастронома остановите!» — крикнула я водителю. Он посмотрел на меня с недоумением, но автобус остановил. Машина в самом деле ждала в нескольких метрах от гастронома. Я подошла, открыла дверь. Молодой мужчина смерил меня взглядом и улыбнулся. «Минут пять жду». «Извините», — промямлила я. Он завел машину, и мы тронулись с места, а я терялась в догадках, куда. Если таксист так уверенно двигается вперед, значит, куда, ему известно. «Вам на Кирова где лучше остановить?» — вдруг спросил он. «Я... там посмотрим». Он пожал плечами, через несколько минут мы миновали здание больницы. Свернули, и парень сказал: «Вот и Кирова». «Остановите на углу», — попросила я, расплатилась, вышла и стала ждать звонка. Ждать пришлось минут пять. Наконец телефон зазвонил. «Дойдешь до 56-го дома, там арка. Телефон не отключай». Нужный дом был в паре сотен метров. В арку я вошла и вскоре оказалась в проходном дворе. «Теперь направо и опять в арку». Я в точности выполнила приказ, поражаясь безлюдности улиц, как будто город фантастическим образом опустел на одну ночь. «Теперь еще раз налево и за угол». Я свернула и только тут с удивлением поняла, где нахожусь. «Это ведь Новоимская, дом 4. Здесь та самая квартира, что муж приобрел незадолго до своей смерти. Сюда доставили розы из цветочных магазинов». «Дальше ты знаешь», — усмехнулся папочка и отключился. Я поднималась по лестнице со странным чувством не страха даже, скорее любопытства. «Мы встретимся, или мне, как и в прошлый раз, придется просто оставить сумку?» Возле двери я замерла, на мгновение зажмурилась и попыталась дышать глубже. Потом протянула руку к звонку. Но тут мне стало ясно, дверь не заперта. «А что если...» — мелькнула мысль, но я уже толкнула дверь и вошла в темную прихожую. Дверь за моей спиной защелкнулась на замок. Я вздрогнула и позвала громко. «Есть кто-нибудь?» «Есть», — с насмешкой ответил знакомый голос. «Заходи, дорогая». Я прошла в комнату. Сердце билось в горле. Наконец-то! Наконец-то! Комната, как и в прошлый раз, была пуста, если не считать единственного стула, на котором сейчас сидел мужчина в широкополой шляпе. На окнах появились плотные шторы, в настоящий момент сдвинутые. Настольная лампа стояла на полу, освещая ноги сидящего, обутые в черные до блеска начищенные ботинки. Совершенно нелепая мысль мелькнула в моем мозгу. Виктор был просто помешан на чистоте. Ботинки у него всегда сверкали. А вслед за этой мыслью пришло разочарование. Лицо под шляпой разглядеть было невозможно, оно скрывалось в тени. Мужчина не был похож ни на одного из моих знакомых, то есть никого мне не напоминал. Рослый, плечистый, да в городе тысячи таких мужчин. Начищенные ботинки и широкополая шляпа. Не помню, чтобы кто-то носил такие. Мне вдруг захотелось плакать от обиды. Меня в очередной раз провели. «Здравствуйте», — пробормотала я. «Привет», — ответил он. «Привезла мои деньги?» «Да». «Покажи». Я расстегнула сумку. «Вот они». «Вытряхни на пол». Я перевернула сумку, и из нее посыпались пачки долларов. «Отлично. Надеюсь, они настоящие. Твой любовник не очень-то похож на честного парня». Я молчала, продолжая стоять с сумкой в руках. «Ты его любишь?» «Что?» «Ты любишь своего красавчика?» «Люблю». «Так сильно, что захотела убить мужа». «Я его не убивала». Он засмеялся. «Ладно, проваливай». Я повернулась и пошла к выходу. «Подожди», — сказал он с усмешкой. «Иди-ка сюда». Я сделала несколько шагов и замерла. «Ближе. Чего ты боишься?» — засмеялся он. «Подойди». Я сделала еще один шаг. «И вспомни, что я тебе обещал». «Я привезла вам деньги», — покрываясь гусиной кожей, напомнила я. «Деньги? Ах да, деньги. Знаешь, я передумал. Я не хочу этих денег. Только такие, как ты и твой любовник, думают, что деньги — самое главное. Иди сюда». «Я...» «Не заставляй меня злиться. Не то твой дружок уже завтра же лишится головы. Ведь ты хочешь его спасти? Хочешь?» «Да». «Ты можешь это сделать». «Как?» Он опять засмеялся. «Подойди ближе и встань на колени». Я сделала еще шаг, наклонилась и тогда увидела его лицо. Закричала от ужаса и шарахнулась в сторону, не сразу сообразив, что на нем маска. Дурацкая резиновая маска, которой неумные подростки любят пугать друг друга. Он засмеялся громче и снял шляпу. Передо мной была гнусная физиономия из фильмов ужасов с нелепым гребнем на макушке. Человек-ящерица. «Хочется узнать, что под ней», — зашептал он, схватив меня за шею и придвинув к себе. Потом лизнул мое лицо, а я зажмурилась от отвращения. «Не нравится. Придется потерпеть. А маску можешь снять, это нетрудно. Одно движение, и нет маски. Только не советую это делать. Я ведь уже говорил. Не будешь слушать папочку, я тебя накажу. Ты снимешь маску, а я... Я вырежу твои красивые глазки. Красота твоя не очень пострадает, для меня, по крайней мере. Мое лицо — это последнее, что ты увидишь». Я закрыла глаза, чувствуя слабость и дурноту. «Отпустите меня», — попросила жалобно. «Ведь я привезла деньги». «Конечно», — хохотнул он, сдавив рукой мою шею. «И не вздумай орать, дрянь, не то языка лишишься».